Крутнувшись в кресле, Чижов оказался лицом к окну. «Трудно пока сказать, в чем тут дело, но мысль об убийстве кажется мне глупой». «Поделись, если есть соображение», — пожал плечами Юра. «Лично я пока не въезжаю». «Ну, в самом деле, идиотизм какой-то, словно сценарий дряной пьески. Досужая журналисточка строчила статейки в лучших традициях черного пиара, но с салонным уклоном. По сравнению с предвыборной писаниной, когда грязь по почтовым ящикам льется потоком, пасквили Беляевой вообще кнопка на учительском стуле. И кнопка эта предназначалась, заметь, не для того, чтобы свалить конкурента, уничтожить его, а так весело поиздеваться, кольнуть, заставить шевелиться. За это не убивают. И даже не пугают в темном подъезде нехорошими последствиями. — Но ее убили, — проговорил Березин спокойно. — Считаешь? — обернулся к нему Миша. — Во всяком случае, так мне подсказывает моя интуиция. — А ставлю 500 против твоей интуиции, что девица отошла в мир иной без посторонней помощи, и уже к вечеру Смолин... отдаст дело ментам. — Хочешь потягаться с моей интуицией? — невольно засмеялся Юра. — Если, конечно, ты в ней уверен. — В этой жизни мало в чем можно быть уверенным. — Так рискнешь? Чижов был в это время очень похож на мальчишку-искусителя. Тот же сладко-ироничный тон, тоже бесшабашное лукавство в глазах. А слабо под лупой руку до 20 поддержать, а? А слабо гусеницу проглотить? Это не тот риск, о котором стоит беспокоиться, — ответил, наконец, Юра, протягивая ладонь. Твои 500, Миха, мне не помешают. Мне твои тоже, — сверкнув глазами, ответил искуситель, пожимая руку. О-о-о! «Я вижу, чижовский тотализатор уже открыт», — появилась на пороге Анна. «Поздравляю, Юрий Егорович, с проявлением исключительного профессионализма». «На что ставили?» «Хотя, нет, не нужно говорить. Уже сам интерес к этому уронит меня в моих же собственных глазах». Помимо воли, Березин почувствовал себя крайне неловко и поспешил разорвать рукопожатие. «Очень рада, что вам стыдно. Значит, вы еще не потерянный для коллектива человек? На Чижова я давно махнула рукой, а за вас еще поборюсь. Ладно, азартные мои, пока вы тут играли в казино, я работала. Поблагодарите потом. Во-первых, несколько минут назад я подняла на ноги одного своего знакомого врача, который работает в поликлинике, где состояла на учете Виктория Ивановна Беляева. Он нашел ее медицинскую карточку. «Господа, мне кажется, вы спите на ходу». «Нет, нет, Анюта, мы само внимание», — заверил ее Михаил. «У нее было полисиндромное проявление измененной чувствительности». А то же самое, только по-русски. Аллергия. Аллергия на некоторые эфирные масла и вещества, их содержащие. Насколько я знаю, у людей повышенной чувствительностью может развиваться анафилактический шок, даже после мимолетного контакта с аллергеном. Не знаю, в какой степени эта чувствительность была у Беляевой, но она вполне могла умереть из-за своей аллергии. Чижов в притворном ужасе прикрыл рот рукой. — Во несчастная-то! Ай-яй-яй! Что это за баба, которая не может вылить на себя перед сном пару тюбиков какой-нибудь вонючей гадости? Моя змея без этого вообще, кажется, спать не ляжет, а мне потом хоть нос затыкай. Не нужно так переживать за нее, Чижов. Проблема таких веществ перестала волновать Беляеву 6 часов назад. А во-вторых, думаю, на сегодня мы закончили. Юрий Егорович, надеюсь, ваше слово было словом джентльмена, — сквозь зубы проговорил Михаил, выходя за ним в холл, где все еще слонялись оперативники. — Мне, пожалуйста, мелкими купюрами по курсу Нацбанка. В магазинах крупные дензнаки отчего-то разменивают крайне неохотно. — Погоди, — остановился Березин на полпути к выходу. — Давай для начала посмотрим результаты вскрытия, а потом уж сочтемся. — Анюта, — повернулся Чижов к Ягодко, — а как ты считаешь, наш труп был убит или стал таким по другой причине? — Вскрытие покажет, — произнесла она холодно. Но даже если окажется, что острый стеноз гортани был вызван аллергической реакцией, нам это не поможет. Она шла сюда по своей воле, она находилась среди людей, многие из которых женщины, использующие эфирные масла. Возможно, кто-то случайно прикоснулся к ней. Дальше инспираторная одышка, падение сердечной деятельности, экзофатальм, непроизвольное отхождение кала, смерть. Ничего сверхъестественного. — Анюта, ты всегда отличалась предельной ясностью, — подхалимничал Чижов. — Спасибо, мой хороший, — милостиво кивнула она. — Но, насколько я вижу, Юрия Егоровича что-то беспокоит. — Да, беспокоит, — кивнул решительно Березин. — Беспокоит то, с какой легкостью вы пишете итого. Подводите баланс и закрываете счет. «Свое итого я никому не навязываю», — четко проговорила она. «Однако считаю своим долгом высказать возникшее соображение. Работа у меня такая». «Она была убита», — также четко проговорил Березин. «Вполне может быть. Но лично я так не думаю». О чем и сообщу после вскрытия Валерьяну Антоновичу. — Поддерживаю, старик, — вздохнул Михаил. — Нет основательных мотивов для убийства. А если и есть, то этим делом будут заниматься другие. — Тебя подвезти домой? — Нет, я еще тут побуду. — Ну, как знаешь. Сам до управления доберешься? — Постараюсь. Но на твоем месте я бы все же съездил домой, привел себя в порядок, позавтракал по-человечески. — Я остаюсь, — упрямо повторил Березин, и, ничего больше не говоря, направился в уборную. Он и сам понимал, что ведет себя вызывающе и глупо, но что-то подсказывало. Нужно настаивать на своем именно теперь, иначе потом будет поздно. Слишком поздно. Конечно, без результата вскрытия делать выводы рановато. С другой стороны, дело не выглядело слишком сложным. Да, может быть, к Беляевой случайно прикоснулся кто-то, намазавший перед этим руки содержащим эфирные масла кремом. Она поняла это сразу, запаниковала, бросилась в уборную, где и умерла от анафилактического шока. Тогда следует учитывать и другой вариант, хотя он, на первый взгляд, действительно кажется нелепым. Кто-то, зная о ее аллергии, решил использовать болезнь в своих целях. Юра задумчиво прошелся вдоль кабинок. Может, поэтому ее смерть и выглядит такой глупой, бессмысленной. По крайней мере... Никому никаких выгод она, кажется, не принесла. Нет, опять выводы на недостаточных фактах. Он поймал себя на том, что на смерть журналистки хочется смотреть свысока. Ну, аллергия. Ну, умерла в муках на унитазе. Но ведь никто в нее не стрелял, не заколол ножом, не задушил. Именно поэтому стоило рассмотреть это дело попристальней.